Однако, углубившись в историю появления воющих баньши, я обнаружил интересную деталь. Да, они были воплощением ярости Кхейна, олицетворяли его скорость, быстроту и пугающих лик. Один их крик мог парализовать души даже матерых ветеранов. Но все же не Кхейн их создал, а богиня-старуха Мараехек. Желая испить собственной крови, она нуждалась в помощи Кхейна, что тот нанес ей раны, которые никто другой нанести не мог. И она отправила своих дочерей, чтобы те преследовали своего отца Кхейна. Они кричали и сводили его с ума, пока он не согласился и не отрубил Мараехек пальцы. Те самые, из которых после Ваул выковал 5 мечей, которые способны уничтожить саму Слааниш. Именно в тот день, когда они будут найдены, Иннет по легендам и мифам убьет ту, что жаждет этим оружием. Так вот, 4 меча уже были найдены. Меч скорби несла Иврин, а Зувар ранее использовал Визарх, но он также находится у Иннери. Вилиджар принадлежит Инкарне, аватару Иннеда. 4-й же клинок является копьем и принадлежит принцу Ириэлю. Местонахождение 5-го неизвестно на данный момент, но даже у меня были предположения, где он находится, в отличие от, кстати, самих Иннери, что было довольно иронично. Но так или иначе, именно баньши могли усмирить и унять своего отца. Он не имел над ними власти до того, как Мараехек не дала свое слово взамен на эту кровавую помощь. И потому, если кто и мог унять свой гнев, то только те, кто жили с ним постоянно, воплощая своим существованием Кхейна. Как и сама Милранакхар оказала мне честь вовсе не из любезности, а как раз из-за того, что я создал скульптуру Манкея. «Оставляю вас», — произнес Антари, после чего удалился. А я смотрел на воющую баньши, с алыми волосами, белой броней и ужасным лицом, покрытым жуткими шрамами. Она не была красива ни в начале своего пути воина, ни уж теперь, когда война легла на ее лик. Это немного удивляло, ведь эльдары считались красивыми и статными, всегда вызывающими либо восхищение, либо отвращение. Но отвращение не их внешность, а скорее характером, как то было с Друкхари. «Ты даже не пытаешься скрыть правды», хмыкнув носом, произнесла Милрана, заметив выражение мое лица, а оно было таким, каким и должно было быть, ведь ни разу за все время на Ультве я не видел некрасивой эльдарки. «Почему все отказались, а ты нет?» — прямо спросил я, подходя к стойке с тренировочными мечами. «Потому что ты оскорбила их гордость», — ответила Милрана и тут стремительно напала. Но тело Ильяна было весьма хорошо сложено. В своих странствиях он сражался часто и в целом неплохо владел мечом, создав свой собственный стиль. Как и во мне было мастерства еще куда больше, что позволило отбить атаку и начать огибать Милрану, пытаясь зайти ее в спину или подловить в моменте, когда она будет переставлять ногу, следовательно, станет неустойчивой. И ринувшись в атаку, я обрушил шквал ударов, которые очень удивили Милрану, после чего она пожелала, что сняла шлем. Отпрыгнув назад, она оскалилась, но не стала утирать кровь из раны на щеке. «Ха, ты слишком хорошо дерешься для своего возраста. Это другие слишком плохо дерутся для своего», — легко парировал я, выставив вперед меч. «Тоже верно. Каждый раз удивляюсь тому, как некоторые эльдары удивляются самым обычным вещам. Но на Ультве это достигает апофеоза. Они могут жить более века и ни разу не видеть ни смерти, ни собственной крови. Что уж говорить про возможность себя защитить. Да, надо же писать стихи и картины, ваять скульптуры и в лучшем случае учиться магии. Маги, что берет начало напрямую из варпа. И превратившись в мангуста, она резко сделала выпад, заставляя меня спешно отступать. Удары наши были настолько быстрыми и сильными, что чудовищно громко гремели наши мечи. Вылетали искры из тупой стали, а зазубрины все больше покрывали клинки, приближая тот момент, когда очередной жестокий удар закончится переломанным на две части мечом. Все берет начало из варпа. Отбившись от шквала, я вновь гордо выпрямился, начиная очередной танец. Наши души, души Манкей, демоны, вся жизнь так или иначе произошла оттуда. Пусть и раньше этот варп был другим. Так много говоришь о вещах, будто бы успел побывать в черной библиотеке. Довольно язвительно, но лишь с целью вызвать у меня еще большие эмоции, говорила Милрана. И как бы это забавно ни звучало, но ее попытка вывести меня из себя стала причиной тому, что я начал прилагать еще большие усилия, дабы этого не допустить. Ведь неконтролируемые эмоции в бою – слабость. Всегда слабость. А ты должно быть из тех, кто в целом не очень любит думать. Нет, я из тех, кто знает, что ничего не знает. После чего с очередным ударом наши мечи столкнулись и мой меч сломался, после чего к шее было приставлено острие ее меча. «Ха, тебе повезло, что мое оружие никчемно», — ответил я и скривился, ведь в этот момент большая часть моего сознания пребывала в недрах души, а помогал управлять телом Мордрит, которого поражение уязвило и эмоции которого были в данный момент доминирующими. В реальном бою также ищешь оправдания, в реальном бою сражаюсь лишь лучшим, но мой меч теперь на складе Антари или вообще переплавлен, как варварский клинок, а он был варварским, он был добротным, но хотел бы я взять-то что-нибудь у идущего по пути кузнеца, жаль только не считают меня достойного этим. Как и в принципе мне оружие, кажется, никто не доверит после случившегося. Это когда ты нахамил тому, кто старше и мудрее тебя, после чего заслуженно огреб. Да, сдержанно и поправив складки мантии, произнес я, пытаясь унять Мордрита. И я уже сделал выводы, но на перестройку понадобится время. Пока что прошу ответить на мой вопрос. Почему ты решила взяться за то, от чего отказались другие? Сможешь победить меня, тогда может быть. Но стоило лишь Милране забыться, позволить себе сделать усмешку и опустить меч, как ударом ноги обломок моего меча полетел ей в лицо, а едва она его отбила, как рукоять со сломанным клинком уже была у ее горла. «Ха, один-один», — ответила она, после чего опустила меч. «Просто устала. Так и будешь юлить или может уже ответишь. Скажи просто, что не хочешь говорить, но не играй со мной». «Хорошо, я скажу, я согласилась, потому что ты читаешь Каркази, а также ваяешь скульптуры Манкей, а если быть точнее гвардейцу из расы людей». «Удивительно», — воскликнул я. «Сначала мне казалось, что ты просто откажешь, а теперь я понимаю, что ответ стал лишь причиной еще больших вопросов, ответы на которые тоже у тебя. Умно, умно, впервые слышу в свой адрес что-то подобное от напыщенного жителя Ультве, но смею отметить, что смелости в тебе точно побольше местных, за что тебя уже можно уважать. Уважать уважение или вернее его отсутствие было главной причиной, по которой я встал на путь странствий». И я улыбнулся, после чего получил улыбку в ответ. И хоть улыбалась Милрана жутко из-за толстого шрама через обе губы и нос, как и по щеке ее еще текла кровь, но в этот момент я действительно готов был поверить, что она объяснит мне нюансы жизни Айелдери куда лучше, чем это сделает напыщенный Антари или горделивый Илиан, которые ущемляются от одного сказанного не тем тоном слова. Как и глядишь, поучиться у нее тоже найдется чему. По крайней мере стиль боя ее мне нравился, это уж точно. Глава 321. «Ты знал, что они найдут общий язык?» — спросил один из аспектных воинов, глядя на Илиана и Милрану. «Не знал, но был очень сильно уверен», — ответил Антари, который был, как и другие, очень сильно удивлен. «Хотя бы я думал, что она станет для него скорее наставницей, а не другом. А я же в это время стоял рядом со стойкой мечей и спорил с Милраной. Спорил вовсе не о какой-то там высокой материи и философии, не о том, чьи стихи дерьмо, а кто истинный поэт, а о такой же простой вещи, что была чужда даже большинству идущих по пути воина. Но Милрана была точно не большинством, вот прямо совсем не большинством, а скорее исключением из правила, которое равно как и я не очень вписывалось в декорации Ультве и Вайелдерское общество в целом. Как и хоть всей правды о ней я не знал, но уже понимал, что ее отношение к Манкии было совсем другим, как и отношение к людской расе в частности. Она может и презирала отдельных людей за их слабость, как и сами люди это делали, особенно по отношению к хаоситам, что продали свои души за страсти земные. Но в то же время ее презрение не распространялось на всю расу, как и об отдельных людях она отзывалась даже с некоторым уважением. Более того, как уже было известно, но в момент падения Кади, некоторые Айелдери так или иначе помогали защитникам, в том числе в эвакуации, проведя их через паутину. И Милрана тоже была там и в отличие от других гордилась этим, как не позволяла себе снисходительного отношения к умершим вместе Кади и защитникам. Но оно, наверное, и логично, ведь опять же в отличие от того же Илиана Скульптора, которого я оскорбил, она то сражалась там, она билась и сама была воином. Потому и знала, что такое война и какая цена платится за каждую минуту спокойствия таких скульптуров и прочих парящих в облаках Эльдарах. «Нет, ты хоть раз стреляла с мельты, чтобы такое говорить?» — спрашивал я, ведь спор наш уже перешел с мечей на оружие. «Сынок, тебе показать мою коллекцию фузионных пистолетов? Да у меня с собой ружье самих огненных драконов привезено, с нормальной мельты. А во, неужто ты сейчас будешь на полном серьезе сравнивать то, что используют Империум с нашими шедеврами? По точности и надежности мы впереди всей галактики. Толку от твоей точности и надежности, когда нужна мощность. Толку от мощности, если они в руках взрываются. Нет, я тебе точно покажу нормальное оружие, потому что ты с нормального не стрелял ни разу. Не перегревается, стреляет в разы быстрее, это шедевр. Один раз попользуешься, никогда больше не будешь чушь говорить эту. Это я тебе как-нибудь принесу плазменный пистолет, посмотришь, что он может. Так мы и спорили, больше по-дружески и даже на удивление без особых эмоций. Ведь в целом Милрана даже в тренировочном спарринге могла не только выводить на эмоции врага, но и накрывать его холодной аурой. Это очень помогало мне, и в результате эти тренировки действительно помогали скинуть груз лишних эмоций без особых последствий. Как и сам я учился этой технике у нее. Но в остальном, конечно, учить меня было толком и нечему. По факту я был куда сильнее, разве что еще некоторый интерес представлял ее стиль боя, от которого я брал самые лучшие. Но куда большему училась скорее уже сама Милрана, удивляясь тому, как я комбинировал разные стили боя, где утонченные удары Мордрида могли смениться жестоким натиском Алора, а затем беспорядочными и тяжелыми ударами капитана Фрэнсиса, привыкшего к абордажным саблям, или вообще показывался друкхарский стиль ведьм, такой же быстрый и яростный, как стиль воющих баньши, тоже почитающих Кхейна. В общем, да, противником я был максимально неудобным, ведь мог быстро подстроиться почти под любого врага и любую ситуацию. А с учетом того, что я прекрасно понимал сильные стороны своего врага, да, для Милраны я тоже был той еще занозой, и она зачастую не понимала, что ей нужно делать, и не поспевала за тем, как стремительно меняется наш спарринг. Потому никаких отношений ученик-учитель не возникло, а она восприняла меня как брата по оружию, ну а ее как сестру по оружию. Правда, ничто не мешало нашим отношениям стать и дружескими, с учетом того, что мне кроме нее банально по душам поговорить даже ни с кем было. А я хоть и был демоном, но без нормального общения с настоящими живыми существами, не отголосками, что являются частью меня самого, кукуха может поехать быстро. На пути воина тебя точно ждет невиданный успех. Таких виртуозных мечников крайне мало, прямо заявила Милрана, пока мы проходили мимо арсенала Ваула, но постепенно выходили из лабиринтов стеллажей и грозных орудий. Я даже готова поговорить с главной нашего храма. Мужчина в воющих баньши. Это редкость, но мужчины среди нас тоже есть. Нет, благодарю. У меня есть связи и в других храмах. Нет, дело не в этом. Просто, подойдя к выходу из арсенала, я остановился и обернулся на остановившуюся Милрану. Я уже отнял много жизней сам и видел, как еще больше жизней были отняты. Жизни не только врагов, но и всех других, начиная с друзей, близких и заканчивая просто случайными невинными. Хочу отдохнуть от всего этого. Понимаю, кивнула Милрана, после чего положила руку на свой камень душ, что уже был заполнен. Может, тебе тоже стоит передохнуть? Поинтересовался я, заметив, что Милрана остановилась у выхода из арсенала. Буквально в 15 минутах ходьбы целый лес, озера, луга и очень красиво, да, но я и так отдыхаю, просто в более привычных и свойственных лику Кхейна декорациях. Жутко улыбнувшись, фактически оскалившись, ответила Милрана, лицо которой действительно было жутким. «Сам видишь, как на меня смотрят другие аспектные воины, а взгляды тех, кто даже смерти не видел, нет, я лучше тут останусь». Я же кивнул, ведь прекрасно понимал, о чем она говорит. Сама она, может, уже давно не стеснялась себя и даже начала появляться в обществе без шлема. Но когда, глядя на нее, говорили что-то вроде «О, твой лик само воплощение Кхейна», то это был не совсем комплимент. Даже если опустить условную красоту и все эти шрамы, то появляясь среди блаженных Айелдери, что посещают всякие ботанические сады, они чуть ли не под себя ссаться начинали, ведь Милрана действительно имела лик войны. Ужасной, суровой, мерзкой, кровавой и пугающей, как сотни возложенных во славу темных богов детских тел. Она пугала всех других. И если более мудрые могли сдерживать этот страх и радоваться тому, что такие воины защищают их от хаоса и других угроз галактики, то большинство не могло унять страха, и его Милрана видела слишком часто. Даже в сражениях другие воины ее боялись, и только другие члены воющих баньши спокойно воспринимали ее присутствие. Но они были сейчас далеко, а святой долг Ультве отдавал от своего храма сейчас только Милрана. Их и так прибыло довольно немного, как и в целом такое паломничество совершали горстки отрядов. Но с мира по нитке, и вот Ультве полегче становится. Черные стражи Ультве, конечно, сильны, однако даже им помощь не помещает. Тем более учитывают высшую цель ультви паломников таких много, хотя некоторые наоборот считают ультви проклятой из-за своего нахождения близ ока ужаса. Но куда им деваться? Имматериум для них, как и для Империума, это одновременно и враг, и важнейший союзник. Потому что без псайкеров выжить в этой галактике невозможно. И как Империум пытается балансировать на острие лезвия, так это делают и ясновидцы. В общем, да, все было сложно не только у Империума, но вообще у всех в этом мраке 40-го тысячелетия, где не осталось ничего кроме вечной войны, что рано или поздно оставит после себя лишь пустошь. И хоть порой во мне брало верх презрение, что подписывалось Мордридом и некоторыми другими отголосками по отношению к тем блаженным, что живут не только на мирокораблях, но и на утопических мирах Империума, пока где-то впереди их заслоняют своей широкой спиной бесчисленные мученики. Я все равно не мог назвать эти чувства искренними или доминирующими. Скорее наоборот, для меня это было еще одним ориентиром, что как-то же еще возможно в нашем мире, чтобы подобное существовало. Значит же есть какая-то возможность, не все потеряно и есть смысл двигаться вперед, пытаясь нащупать ту нить судьбы, которая приведет к тому, что подобное станет не исключением, а нормой. Так я и шел, скованный как мраком неуверенности, так и окутанный верой, и нашел на своем любимом месте этого гигантского парка ту самую эльфийку, что уже сидела точно там же под тем же деревом, напоминающим его и даже в той же позе, пока мимо по водной глади плыли какие-то неизвестные Империуму пернатые зверюшки. Она же, кажется, заметила некоторое возмущение в пасторальной ауре этого места, так что обернулась, пытаясь найти взглядом источник этого несвойственного месту раздражения, и нашла меня, после чего поднялась на ноги. «Ты меня преследуешь», теперь уже точно мог заявить я, потому одну встречу можно еще было списать на случайность, две на нечто просто подозрительное, но в третий раз это уже была закономерность. «Возможно», уклончиво ответила Эльдарка и отвела взгляд. «Почему?» Прямо и по меркам Эльдар очень грубо спросил я, ведь мои повадки из-за общения с Милтроной лишь закрепились в этом плане. Такой вопрос слышать невероятно больно, Эллиан. Слишком больно и мне хочется верить, что это просто суровые скитания тебя так изменили. Но чем больше за тобой наблюдаю, тем сильнее сомневаюсь в том, что вообще когда-то тебя знала. И театрально воскликнув, она уже отвернулась и села, поджав коленки и обняв их обеими руками. Нежный и прекрасный цветок, она была так хрупка и беззащитна. Даже малейшее отклонение от нормы вызывало у нее стресс. А я ведь даже толком не знал, что она чувствует, потому памяти Эллиана у меня не было. Но, наверное, это в то же время был лучший щит для конспирации. Ведь если я слишком сильно пойду вразрез личности Эллиана, то это вызовет лишние вопросы. Да, он изменился, но не настолько же. Потому я, вздохнув, сел рядом, пытаясь вспомнить, как ведут себя столь ранимые существа, с которыми я уже давно не общался и даже наоборот пытался всеми силами сделать так, чтобы их не было в моем окружении. Ты права, я изменился и огрубел, многое пришлось повидать, и если бы я не закрылся от этого, то сошел бы с ума, ответил я, глядя в водную гладь и видя, как на дне чистейшего озера плавают разноцветные рыбки. И я просто не знал, что тебе сказать, не знал, как ты воспримешь меня, да и мне казалось, что тебе лучше держаться от меня подальше, дабы ну не позориться, не оказываться под моим пагубным влиянием и не попасть под раздачу, когда я опять выкину что-то вроде того, что выкинул недавно с наставником Элианом. Мог бы просто спросить меня, мне то виднее, что мне нужно, с невероятной обидой ответила Эльдарка, имени которой я так и не знал, что тоже усложняло диалог. И что тебе нужно, чтобы ты остался и не совершил еще одну глупость? Все Эльдары проходят через этот период, но нельзя же так эгоистично брать и убегать, будто бы ты никому не нужен и никто о тебе не вспомнит. Ты вообще думал о последствиях, что в этот момент ощутили души твоих учителей и наставников, что испытали твои друзья? Неужели тебе плевать на всех кроме себя, а теперь ты вернулся и вместо того, чтобы постараться, просто-просто делаешь все то же, что и раньше? Нельзя так, все стараются, чтобы ты нашел свое место и свой путь, все прикладывают огромные усилия. Все кроме тебя самого. И резко вскочив, утерев лицо, она просто быстрым шагом ушла, если не сказать, что убежала. А я остался сидеть и думать о случившемся. Со стороны много могло показаться иначе, но на деле нельзя было говорить о какой-то романтической любви. У Эльдар с этим все куда сложнее. Нет, она несомненно испытывала ко мне многие чувства, но не ту любовь, что обычно испытывает человеческий самец к самке. Она просто очень долго была рядом со мной. Вероятно, росли мы вместе и были высшей формой того, что у людей считается другом. Другом не таким, который дружит с тобой ради выгоды или просто из-за схожих интересов, а возможно почти родственной душой. Она хотела мне всего лучшего и очень сильно переживала о моей судьбе. Вернее, она переживала о судьбе Ильяна, который когда-то решил, что никому не нужен и сбежал из дома, как типичный подросток. И хоть Ильяна уже нет, но привязанность осталась. И она искренне хотела помочь, но натыкалась на эту непонятную стену, истинного происхождения которой знать не могла. Мне было ее жаль, ведь такая привязанность она очень болезненна. Особенно у Эльдар, психика которых совсем иная, чем у людей. Они же уже рождаются псайкерами в большинстве, из-за чего сострадание в них куда сильнее. Для них боль друга, как их собственная боль, а порой даже сильнее. Это было для меня большой проблемой. Ведь, кажется, самые большие шансы раскусить меня не у каких-то там ясновидцев и контрразведки, а у той, кто знал Ильяна лучше всех других и, кажется, просто так не отстанет. А самое хреновое, что я даже ее имени так и не узнал. Глава 322. Орликины явно нарушают наши правила и порядки. Нельзя им спускать подобное с рук, говорил один из провидцев Ультве, занявший свое место в круге мудрецов. Согласен, только сегодня я дважды находил подслушивающее устройство в своих покоях, а одна из труб постоянно ошивается рядом со мной. Мне же они подбросили крайне странные стихи с возмутительным содержанием. На удивление Ультве куда сложнее принимала имена орликинов, чем друг Хари или Иннари. Именно последователи смеющегося бога доставляли больше всего неудобств. Они устраивали свои представления без разрешений, разыгрывали жителей, вовсю вкладывали неповиновение в разумы молодых Айелдери, а тех, кого следовало бы уважать, они, откровенно говоря, стебали. Про то, что они также подслушивали этот и тысячи друг разговоров, а также вели свою игру, и говорить не стоило. Так поступали и Иннари, и друг Хари, и в целом все, но именно с орликинами Ультве не знала, что делать. Они не поспевали за пьесами Цигараха, который был всегда на шаг впереди, и под его смех проходила эта встреча, на которой Эльдрат Ультран вновь пытался найти компромисс. Это было крайне важно, ведь с такими темпами орликины могут стать причиной конфликта уже между жителями Ультве и друг Хари. Как и в целом все собравшиеся здесь Эльдары были такими разными, и потому конфликт напрашивался сам собой. Но действие орликинов порой могло показаться, что они намеренно пытаются помешать всем объединиться. А кто-то всерьез задумался, а не погибли на самом деле Цигарах. Ведь если так подумать, Слоаниш забрала себе весь пантеон, Кхорн победил Кхейна, Нургл забрал Ишу, а что Дзинч? Дзинч вполне мог переиграть Цигараха, поглотить его и теперь вести свои игры. Хотя лично Эльдрат Ультран в это не верил. Да, обмануть могли и его, но если так подумать, то вполне в духе Дзинча было наоборот переиграть всех и оставить Цигараха в живых, дабы он нес перемены и не давал остальной троице победить. Это куда логичнее и умнее, чем просто поглощать врага своих врагов. Более того, ему можно даже наоборот помочь, дабы через него ослаблять других. Так или иначе, в процессе этих размышлений, выслушивая других, Эльдрат резко замер. Даже его поток мыслей будто бы остановился, после чего его внимание стрелой пронзило потолок великого зала. Все в этот момент почувствовали эту силу, как и то, что где-то у потолка что-то вдруг растворилось и исчезло, образовав странную пустоту там, где ее быть не должно. Я же быстро рассеял заклинание и тем самым уничтожил своего маленького хрустального лазутчика. Я следил через его глаза за происходящим и подслушивал разговоры. Но каким-то образом Эльдрат Ультран смог заметить даже каплю в целом океане психической мощи. Он был очень внимателен и опасен. Именно поэтому я держался на большом расстоянии, следя за всем через несвязанные со мной заклинания. А как только меня заметили, то я тут же активировал лебедку. Вентиляция уже была изучена мной от и до, как и умения техножреца позволили создать удивительную конструкцию для быстрого отступления. Генератор был за моей спиной, фиксаторы лебедки забирались на обратном пути. У них были магнитные держатели, и потому я не оставлял никаких следов. Буквально за считанные мгновения я преодолевал огромные расстояния, отправляясь как можно дальше от зала, пока черная стража только еще бежала проверять каждый уголок, пытаясь поймать шпиона друг Хари, Орликина или еще кого-нибудь. Но точно они не могли знать, кто именно создал этот сгусток энергии, Как и лично своими родными глазами никто не видел само заклинание, опираясь лишь на психическое восприятие. А я к тому времени уже спрятал под мантией все фиксаторы, которые покрыли мои локти и голени, спрятавшись под одежду, разобрал сам генератор и обвязался лебедкой, тем самым неся на себе все то, что использовал. Даже если они перевернут все вверх дном, то не найдут улик. Более того, они даже не смогут найти меня, ведь преодолев такие расстояния за считанные мгновения, я также уже имел алиби. Алиби в лице прекрасной, как фрейлина королевы Лиании, что была так же нежна и невинна, как первый подснежник, радующийся теплу весну и лучам солнца. «Ты пришел даже раньше», — произнесла она, видя меня. «Ты, смотрю, тоже», — ответил я и улыбнулся. Я узнал ее имя и немного проследил как за ней, так и за другими юными эльдарами, что вроде как были в кругу нашего общения ранее. Назначил с ней встречу, пришел раньше и теперь, если вдруг каким-то образом контрразведка Ультве возьмется за меня, то обнаружит, что момент со шпионом произошел 5 минут назад, а за эти 5 минут добраться до великого зала отсюда практически невозможно, тем более без магии. А устройство, которое использовал я, на данный момент и после будет разобрано, и из него я сделаю что-то новое. То есть, если они захотят всерьез за меня взяться, то им придется как-то объяснить то, что я летаю с чудовищной скоростью. Хотя это вряд ли случится, ведь у меня уже есть многоступенчатый план конспирации и отвода чужого внимания. В том числе для этого нужна была Лиания, с которой мы прогуливались по саду, вели светскую беседу, делились воспоминаниями о былом и слушали рассказы друг друга. После же она повела меня прямо в очень интересное место. Интересное в первую очередь для таких, как я, и, видимо, с недавнего времени для таких, как она. Проходили же мы мимо как раз группы других юных Айелдери, что кричали и с яростью в сердцах использовали очень распространенные среди молодежи лозунги о превосходстве эльдарской расы. Они не такие, как мы, они хуже во всем, что бы мы ни брали для точки отсчета. Нет, я не говорю, что их всех надо уничтожить. Некоторых мы сотрем с лица земли, как орков и некронов, других же другим же можно найти применение в лагерях. Пусть делают то, что реально могут. Копаются в грязи, добывают ресурсы и медленно вымирают, ну или по крайней мере пусть их популяция находится под нашим контролем, пока мы, высшая раса, будем заниматься более высокими вопросами. АО, подобные речи звучали всегда и постоянно, и с возрастом они никуда не уходили, возможно, становили мягче и продуманнее, но надо было всегда держать в уме, что большинство эльдар считает себя высшей расой. Они правили галактикой по-настоящему еще до того, как появился Империум, который, к слову, так и не смог ее завоевать, а эльдары правили ее очень долго, в том числе мешая самому императору, который все ждал и ждал, пока время их уничтожит. Как и надо все же быть честным, но средний эльдар превосходил почти во всем среднего человека. Он жил дольше, добивался большего, воевал лучше, был умнее и более психически развит, как и их культура была в разы лучше развита, чем культура людей. Они просто были старше как цивилизация. Однако ключевое слово «почти», и возможно это «почти» имело решающую массу в вопросе того, кто действительно высшая раса и сможет править галактикой. Так думаешь об этом и невольно задаешься вопросом, а может, Харус не предавал, ведь если бы не он, то вероятно Империум бы постигла участь Империи Эльдар. А так Харус не дал критической массе набраться и нанес удар раньше, удар после которого Империум так или иначе выстоял, в отличие от Империи Эльдар. Очень опасные мысли, очень хаоситские, но все же имеющие право быть. Как и надо также отметить, что эти последовали высшей расы были большинством, но не всеми. Многие эльдары имели другую точку зрения. Кто-то считал, что наоборот, по праву высшего он должен наставлять других и помогать им. Другие же и вовсе не считали себя правыми считать кого-то высшим или низким. А некоторые и вовсе были убеждены, что у Манки есть чему поучиться. И они учились. Именно поэтому в библиотеках Ультве были стихи других ксеносов и прочие произведения искусства. А кто-то отправлялся в паломничество к мирам людей и иных рас, или же скрывал очень личные тайны, как Милрана. Потому что, несмотря на все попытки Эльдрада Ультрана сделать Ультве однородной, перемены всегда выдавали разные результаты, как и Айельдари были все разными по сути своей, мало отличаясь от тех же людей. В результате после падения Кадии был небольшой культурный бум внутри Ультве. Те, кто и до этого относились к людям нормально, после помощи отступающим, а также еще и из-за союза Еврина и робота Жиллимана начали глубже изучать вопросы, интересоваться нюансами жизни людей и порой обнаруживали то, что действительно можно было уважать в них, как в Манкей, или даже считать некоторых из них равными. В это тяжело было поверить, но своей выходкой я привлек к себе внимание и был приглашен в такую закрытую молодежную лажу, где они, словно заговорщики, читали те стихи, которые читать было нежелательно и говорили такие вещи, которые мало какой наставник бы принял. И хоть никто этого не запрещал, как и все об этих юных Айелдере знали, но аура таинственности все равно присутствовала, как и чувство запрещенного манило юные умы даже сильнее, чем стремление к истине. Так или иначе эта тусовка станет для меня еще одним щитом. Ведь если под меня кто-то начнет копать, то он нароет то, что я оказывается ксенофил. И на этом этот кто-то возмутится, после чего объяснит для себя все мои странности тем, что я один из этих и дальше вероятно копать не станет. А вот если бы я был порядочным юным Айелдере, тут бы копали до талого, поэтому очень важно в конспирации это как раз избежать излишней идеальности. «Добро пожаловать, друзья», поприветствовав меня и Лианию, произнес один из лидеров своеобразного кружка по интересам, что проходил в довольно просторных покоях, где по официальной версии мы просто писали стихи. «Чувствуйте себя как дома и не бойтесь, что кто-то вас осудит». Вот, наверное, с последних слов и началось падение Эльдар, которые сначала просто перестали бояться, что их кто-то осудит, а затем в процессе их бесчисленных оргий родили Слоаниш. Тем не менее тут до грехопадения было все еще далеко. Так еще и здесь же я обнаружил свою скульптуру. «Аво, а как вы ее изъяли?» «Ну, с Антари было довольно легко договориться», ответил лидер ксенофильской ложи. «Он же из доброты душевной решил ее взять. Но как только появилась возможность избавиться от нее, то собственно вот, теперь она украшает место тех, кто способен оценить ее по достоинству». «О, Ильян, это же ты ее создал?» «Да, как тебе только хватило смелости изобразить ту, что жаждет, пусть и в таком крайне скромном виде. Это же опасно». Через мгновение ко мне тут же прибежала еще одна Ильдарка, с черными волосами и с восхищением глядя на меня. «Опасно, опасно проводить сомнительный ритуал и лезть в варп тем, кто его не понимает или верит в то, что он его хозяин. В остальном просто свобода мысли». «Да это лишь аллегория», — ответил я, чем вызвал еще большие чувства у Эльдарки, которая быстро поправила свои подстриженные в каре волосы, начав засыпать меня вопросами. Зрелище, конечно, было совсем не такое, какое я бы ожидал увидеть, попав на Ультве. В плане да, эльдарская культура все дела, но эти юные Айелдери вели себя прямо так же, как подростки или студенты из расы людей. Тоже всех тянет к чему-то необычным, сердца желают эмоций и опасностей, а все кругом их не понимают. В общем, единственное их отличие было только в том, что тут некоторым за век переваливало, а они все равно вели себя как дети. И в целом хоть мне и было здесь скучновато, но куда деваться, надо подыгрывать, это часть моей конспирации. Как и куда лучше будет, если я буду поддерживать свой образ, а образ был ну такой, какой может быть у их почти ровесника, который поскитался по галактике и за пару десятков лет обзавелся жизненным опытом, который они будут копить веками, если так и останутся жить на Ультве. «Да мне один час, Видар, один час», тряся мою душу, умолял Мордрит. «Ну или полчаса, хотя бы 15 минут, ну 5 минут, минуту с этими юными эльдарками. Потухни», сурово произнес Алор. «Они же как дети. Они старше тебя, Алор. Они годятся мне в мамы и бабушки. Какие дети? По уровню развития как дети. Высокие, стройные, элегантные и манящие, с горящими глазами и готовые ко многому, сдерживающиеся и только думающие о том, чтобы вкусить запретного плода, от которого их так оберегают мудрецы, но по факту». «Боже, Алор, заткнись, ты делаешь лишь хуже», — взмолил Мордрит, который уже метафорично чуть ли не на колени упал. «5 минут, Видар, я просто-просто хочу побыть в их компании, я не буду никого совращать и собирать гарем, честно-причестно. Я, конечно, не дзинчит, но он, кажется, врет», — прокашлившись, произнес капитан Дрейк. «Но я его понимаю, у меня вот был опыт с Эльдаркой. Было это, кажется, на 69-м году моей жизни. Я уже был капитаном и взял абордажем рабовладельческое судно, в одной из камер которой нашел одну из друкхарских ведьм. Она была вымотана, но 15 моих людей погибли, чтобы усмирить ее, а затем... Боже, какие вы все мерзкие! Мне нужно и 5 минут. Я всех спалю дотла за 5 секунд», — Тем временем возмущенный Торквемада едва не прорывался сквозь Юртина, который буквально своим телом закрывал его поток огня, горя заживо. «У тебя как лицо изменилось, Иллиан», — произнес юный лидер Ложи. «А еще что-то прическа потрепалась, позволь». И в этот момент я едва не проморгал главную опасность. Ведь пока я подавлял эмоции этих отголосков, которые отвлеклись и едва не позволили убийце нанести удар, этот юный лидер, со своими сверкающими волосами и глазами, а также с фигурой едва отличимой от девичьей, уже потянул свою руку к моему лицу. «Ты чего удумал?» — спросил его я, натянуто улыбнувшись и держа его за кисть. «Просто хотел помочь другу», — непонятливо ответил он, вообще понимая моих действий и возмущения. А я в свою очередь не мог понять, из этих он или из нормальных, просто эльдарская культура такая. «Прошу прощения, просто за время скитаний я немного изменился, как и слово «друг» для меня значит нечто совсем иное», — пояснил я, но руку отвел. «И что же именно?» — поинтересовался один из участников Ложи, с которыми мы все сидели за одним столом. «Друг для меня тот, кто может рискнуть ради меня жизнью или даже отдать ее». И спустя столько времени, обдумав очень многое, я пришел к выводу, что друзей у меня не так много. «Вот как, эта привычка взятая от людей, не так ли?» Тут же догадалась черноволосая эльдарка. «Я много читал об этом, особенно среди тех, кто постоянно на волоске от смерти. Они не желают распыляться своим кратким временем, что для вас всего лишь миг, на тех, кто этого не заслуживает. Потому для них друг этот тот, кому в свою очередь мы можем посвятить не десяток лет, не века, а скорее даже тысячелетия своей жизни. Выходит, что-то вроде родственной души у нас», — с интересом произнесла Лиания, которая еще не очень понимала всего этого, потому что была новенькая и меньше всех нас была просвещена в таких деталях. «Именно», — воскликнула черновласка, которой было только в радость с кем-то поделиться всем тем, что она нарыла за столько времени в библиотеке, лишь слушали. «Иллиан, а это правда, что император для людей нечто вроде отца, как Иша для нас любящая мать, так и он для людей больше отец, чем какой-то, не знаю, тиран или кхейн?» «КХМ — интересная точка зрения», — задумавшись, ответил я. «Что-то в этом точно есть. Он как бы бог, со всеми вытекающим. И он воплощает очень многое для людей. Но твое сравнение не лишено смысла. Ведь именно он восседает на золотом троне уже более 10 000 лет, несмотря на страдания и всю боль, защищает своим светом от тьмы каждого из людей. Но прямо уж отцом его, наверное, не считают. Слишком велика разница между простым человеком. Даже Астартес не позволяют себе такого, считая отцами лишь примархов». «Да-да, я так и думала. Сейчас принесу один свиток, ты нас рассудишь. А то тут некоторые имеют неверное представление о людской расе, хотя черным по белому написано. Смотри, как бы ты сама сейчас себя не похоронила тем, что неверно трактовала все это время действительно однозначно понятный текст», — усмехнулся лидер Ложи, после чего налил в одну из кружек сок и протянул мне. «Угощайся, тут все общее». Примерно так я и создал себе прочнейший щит для конспирации, который еще не раз выручал меня. И хоть пока что все фигуры лишь становились на свои позиции, а с также проникшим перевертышем мне переговорить не удалось, но все так или иначе шло к тому, что в скором времени, когда прибудут последние влиятельные эльдары, то начнется нечто, что должно будет изменить привычный порядок. Именно к этому Эврины готовится всеми силами. А мы должны будем ей помешать, но предварительно надо также узнать как можно больше об их планах, в том числе и запасных путях отступления. Ведь Эльдрат Ультран и другие явно не дураки. Они понимают, что если не вся галактика сейчас смотрит за этим, то как минимум Хаос уже занес свой меч для удара. И потому мне надо будет быть еще осторожнее и хитроумнее. Глава 323. Красный, Целковый, Шестерня, Медячик, Синица в берлоге, Пятница. Прочитал я послание на клочке бумаги, после чего тут же оно растворилось в моих руках и было развеяно сквозняком, взявшимся из-за вентиляции. «Он чё угорает? А, так значит, не я один ничего не понял, это хорошо», — тут же встрял Мордрит, после чего вновь замолчал, убедившись, что проблема не в нем. «Вроде как это было послание от перевертыша, но я вот вообще не понял, что он хотел этим сказать». Мысленно перебрал известные шифры, разумеется, простейшие, также вспомнил используемые мной алгоритмы шифрования, провел это все через эльдарскую вычислительную машину и как бы никакого результата. Это был просто набор рандомных слов, которые вообще ничего не значили. Ну либо я совсем отупел и не понимаю чего-то элементарного. Так или иначе, вне зависимости от этого, мой план внедрения продолжался и все шло хорошо. Как и проблемы на Ультве множились не только из-за внешних признаков, но и из-за внутренних, ведь общего между Друкхари, Иннари, Орликинами и всеми жителями множества разных миров кораблей было одно. Каждый считал, что только они знают, как будет лучше для их и их расы. Потому еле-еле удерживался баланс и даже в моей попытке проникновения винили орликинов или шпионов из Каммары, но собственно не меня, хотя стоит также держать в уме, что кто-то мог узреть в этом и хаоситский след. Так или иначе, по расписанию была тренировка с Милроной, потому магия магией, но держать себя в форме необходимо, как и закреплять после перерождения узнанные навыки, чтобы не растерять их, и владение мечом как раз входили в список важных навыков, а тот порой избежать сражения в ближнем бою крайне тяжело, как и в целом тут через одного все хотят навязать тебе этот ближний бой. Те же кхарниты так, например, вообще чуть ли не полный иммунитет к магии имеют, и потому как минимум ради них нужно спарринговаться почаще. 5-0, произнес я, в очередной раз обезоружив Милрону своей атакой. Сдается мне, ты сегодня не в лучшей форме. Что-то случилось. Встала не с той ноги, огрызнулась Милрона, поднимая меч и готовясь к реваншу. Обычно ты успокаиваешь мои эмоции, а тут что-то тебе мешает это сделать. Вероятно, что-то важное. Я не знаю, просто дурное предчувствие и настроение. Все эти Друкхари, невменяемые орликины, они же точно что-то задумали. Я не знаю, что именно, но Ультве в беде. Ну, ясновидцам, наверное, виднее. Так ясновидцы такого же мнения. Все идет не так, как должно. Что-то грядет, и это что-то оно рискует стать еще более ужасным, чем трагедия Биэльтана. И прислушавшись, я вдруг тоже услышал то, о чем говорила Милрона. Ведь в этот момент на одной из сцен уже вновь стоял Эйврин, собрав вокруг себе очередную толпу и рассказывая собравшимся о единственном способе спасти всю их расу. Рядом с ней стоял сам аватар Иннеда, что пугал не только детей, но и опытных воинов. И с каждым ее красноречивым словом все больше страсти и надежды звучало в голосе. Она горела этой идеей и свято верила в свой путь, потому зажигала и других. А голос ее разносился вместе с эмоциями по всей Ультве. Эмоции самые разные, ведь то и дело ей перечили старейшины, да и не только они, после чего словно язвительная и мерзкая старуха Марайхек она метко плевалась желчью, не оскорбляя, но унижая тех, кого считала недальновидными. И в какой-то момент в процессе яростных споров, другие Иннари закончили подготовку, что велась в тайне от всех, но не от Эльдрада Ультрана, и прямо среди всех собравшихся Эйврин громко воскликнула, перебив всех других. Она была готова продемонстрировать всю мощь Иннеда на деле. Грустно было это сознание того, что явление Инкарны было недостаточным, однако жители Ультве всегда отличались особым скепсисом. Узрите ту силу, что спасет наши души от самой Слоаниш. Голос Эйврин пронесся штормом по каждому туннелю корабля, и каждый Эльдар в ужасе замер, услышав имя той, что жаждет. Содрогнулось само мироздание и под улыбки орликинов, что внимательно наблюдали происходящим, и под хмурые взгляды инкубов и прибывших архонтов, что уже знали об этой мощи, Эйврин схватила саму смерть за ее подол и рывком сняла мертвенный балахон, обнажив ту суть, что являл собой Иннет. И страх перед Слоаниш исчез, осталась лишь сила мертвого бога, что шептал каждому из собравшихся. Шептал о том, что в скором времени каждый узрит то будущее, что уже видел Эйврин. И никто не мог противиться его шепоту. Взбудораженно его слушали Эльдары. А я же испытал тот страх, что был уготовлен каждому последователю Хаоса и в том числе самому принцу наслаждений. Впав в ступор, скованный этим чувством, я вдруг увидел, как меня рассекретили, но то были лишь иллюзии, с которым я боролся. Боролся яростно и вместе с другими отголосками, которые отвлеклись. Удар убийцы пришелся в неподходящий момент, и я упал, потеряв сознание. Этого Милрона даже сразу не заметила, ведь и сама припала на колено, глядя в то будущее, которое оно не давало ей надежды и почему-то пугало ее сильнее всех других Эльдар. Держась свой камень душ, она боролась с этим шепотом, пытаясь остановить его. Но прежде чем случилось непоправимое, раздался вопль, что оглушил каждого псайкера на Ультве, заставив попадать с ног большинство Эльдар. Вопль из самого Ока Ужаса, где в ярости кричал темный князь, который был в бешенстве от того, что творит обещанная ему пища. «Вернись, Визарх!» — взревела в вопле и Эйврин, после чего Иннет позволил ей встать выше самой смерти. И на глазах у всех в потоках энергии, являя всю мощь мертвого бога, прямо на сцене восстал величайший мечник. Такой же, как и раньше, он был воплощением того величия, что воплощали Аелдри, находящиеся на пике могущества. Словно примарх для людей, он был легендой для каждого из них. И вопреки самим законам смерти и жизни он явился вновь в мир смертных. Сила всех служителей Энния доросла с каждым днем и каждой смертью кого-то из Эльдаров. И обуздав силу души и обучившись их направлению, казалось, для Эврин уже не было чего-то невозможного. Как и тот факт, что нечто терял каждый из тех, кого она возвращала, он размывался перед возможностью спастись от Слоаниши и объединиться с Энниадом, чтобы исправить свою ошибку. Никогда, никогда и ничего вы не исправите. Разверзлось само око ужаса, и его прилив ударил по флоту Ультвы, содрогнув весь мир корабль, на который этими действиями был приманен хаос. И одним за другим демоны хлынули со всех щелей, стремясь остановить Эльдар, что были в шаге от того, чтобы объединиться. А вопль этот вырубил всех ясновидцев, лишь Эльдрат Ультран продолжал стоять и держать бой против самого хаоса, глядя в ноги темного князя и боясь поднять свой взгляд. Тело его стремительно покрывалось странным сиянием, ускоряя процесс становления психокристаллом, ведь борьба эта была на совершенно ином уровне, а позади него уже появились когти опаснейшего демона, что должны были пробить его спину. Но в последний момент раздался смех Цигараха, и из пустоты на пути когтей возник Орликин, заслонив собой того, кому нельзя было умирать. Тут же душа покинула тело Орликина, скрывшись в паутине и сбежав от расправы, спрятавшись в путях смеющего бога. После чего прямо навстречу рвущимся демонам хлынули как другие орликины, так и инкубы вместе с черной стражей. Враги у порога. Взревел Эльдрат Ультран, и последствия шепота Инниада слетели с плеч даже слабейших жителей Ультве. «Ценою любой не отдайте им свой дом, Милрана!» Раздался и крик Антари, что влетел к нам и был уже в полном боевом снаряжении. Демоны прогрызают путь к жилым отсекам. И тут же опомнилась Милрана, что глядела лишь в пол, пока по лицу ее стекал пот, а рука сжимала заполненный камень души, что едва не раскололся из-за шепота Инниада. В одно мгновение она надела свой шлем, после чего глянула на меня и рывком подняла на меня ноги. «Вставай! Каждый, кто может сражаться, должен делать это за троих!» — закричала она. «Вставай, Эллиан! У тебя нет права на слабость!» Но сначала шепот Инниада, а затем еще и вопль Слоаниш, после чего удар убийцы. Слишком много всего произошло в моменте. Душа моя оказалась в смятении, буря рвала каждый ее кусок, и сидя на своем троне, и я пытался унять ее, защищая как отголоски, так и свой стержень, пока ветви могучего древа дрожали и трещали от напряжения. «Алор, ты знаешь, что делать», — произнес я, не в силах уделить внимание еще и происходящему в реальном мире. «Да», — кивнул Алор, после чего встал с преклоненного колена и тут же был развеян ветром перемен, попав в тело, что было куда слабее, чем его родное. Однако если и кому было выстоять там, где другим не дано даже выжить, то им был Алор, чья территория внутри моей души была целой крепостью, которая, несмотря на всю эту бурю, не дрожала. Как и в отличие от того же Юртина, он не потерял человечности и не был скован разочарованием в Империуме, как тот же Сибирус. Он был щитом человечества и им оставался. И хоть за его спиной в этот раз будут не люди, но дураком Алор не был, и ему хватило этого времени, проведенного среди Эльдар, чтобы понять, многие из них ничем не отличаются от людей, только гонору шибко много, да и то не у всех. Может быть, он и желал смерти Эльдраду Ультрану, желал убить Иврин, как и сжечь дотла Каммару, но ценой их смерти он не готов был жертвовать другими, теми, кто протянул руку помощи Кади и кто бился бок о бок с людьми в сражениях не только с хаосом, но и с тиранидами, некронами и прочими ужасами галактики. И вот уставшее лицо Иллиана превратилось в сталь, с которой были стерты эмоции. Стеной Алор встал на пути шепота Инниада и крика Слоаниш, и стеной встанет на пути демонов, что разобьются о него и будут втоптаны в грязь. Преданность идеалам, ненависть к врагу, он словно та же скульптура, что создал я, готов был бросить вызов сразу всей четверке. «Я в порядке. Поспеши, я догоню», — ответил уже Алор, после чего направился к стойке с оружием и брони. Без лишних слов, убедившись, что Иллиан взял себя в руки, Милрана кивнула и побежала за отрядом Антари, чтобы перерезать путь прорывающимся демонам, которые не смогли проникнуть всей ордой сразу в сердце Ультве, но атаковали флот и рвались через внешние отсеки мира корабля. Вся мощь темного князя обрушилась, воспользовавшись брешь, вызванной чрезвычайно сильной магией Инниада. А я в то же время сошелся в пляске с убийцей, которая столь желала убить меня, но упустила из взгляда то, что рана мне, стала раной и для нее. Ослабев, она стала скрываться хуже, а клёкот птички преследовал ее повсюду. Пора было заканчивать с этой игрой. В общем, если кто не помнит, напомню еще раз. Я публикую на Бусти одну главу 40 способов подохнуть раз в сутки. А все средства, пожертвованные на поддержку развития фанфика, выделяю на то, чтобы уделить писательству еще больше времени. Именно за счет этих пожертвований главы выходят еще чаще. На момент написания я ставлю дату написания и номер главы. Так как выкладка на Бусти от различается, то я заливаю такие главы на момент старта нового тома. Ну и к ним же прикрепляю сигну с именами, чтобы вы знали, благодаря чьей щедрости была написана глава вне очереди. Вот, такие дела. Спасибо, что Евгению и Максиму Удалову за то, что вместо любой другой работы, я мог заняться куда более приятным и интересным для меня трудом. И да, если не сложно, напишите пару слов благодарности бустерам, я им перешлю, им будет приятно. Как-никак, их вклад в существование фанфика все же очень важен. Глава 324. Как же легко двигается это тело. Внутри души раздался голос Алора, после чего он пулей вылетел из коридора. Легкий словно перо, он привык сражаться в оболочках куда более неподвижных и прочных. Из-за этого со стороны движения самого Иллиана казались странными, слишком быстрыми и резкими. В них отсутствовала плавность, а когда первый враг встал на пути Алора, то все оказались удивлены и стилем боя, подходящим скорее тому, кто превосходит в своей массе и силе врага. В рывке Алор локтем протаранил одну из демониц, после чего тут колющим ударом пронзил ее глотку. И едва тело еще только начало падать, а кровь потоком вырвалась наружу, как удар ноги в колено следующей демоницы раздал хруст. С жестокостью и бескомпромиссностью сражался Алор, схватив клешню демона своей левой рукой и выворачивая ее, попутно приставляя эльдарский клинок к глотке твари. И очередной фонтан крови ударил в потолок, пачкая броню и забрало шлема Алора. В это же время сражались и другие аспектные воины, пытаясь удержать коридор. Однако слишком много было демонов и слишком мало защитников. Да, эльдары были куда более сильными, как их смертоносное оружие уже грохотало, неся смерть десяткам, но даже одна смерть аспектного воина во многом была слишком серьезной потерей. Потому они сражались не с целью сохранить лишний метр коридора, а с целью защитить тех, кто за их спинами. А если была возможность отступить на более выгодные позиции, они тут же это делали, любой ценой стремясь сохранить как жизни своих братьев и сестер, так и свои души. Но на фоне всего этого лишь вперед двигался Алор, который еще будучи скаутом осознал свою цель – умереть ради других, отдать свою жизнь и стать щитом человечества. Как и все те битвы, что проходили уже вместе со мной, дали ему понять, что он бессмертен и что его жизнь лишь разменная монета. Потому не боялся он смерти, и хоть демонов была целая орда, он продолжал нападать, прогрызая себе ход мечом и пытаясь найти взглядом командира, убийство которого спасет куда больше жизней, чем любая глухая оборона. «Бегите в страхе!» – проревел во всю глотку Алор, который хоть и не имел в этой битве своего усилителя голоса, но психическая воля стала огнем в глазах и дрогнули ряды низших демонов. Демонетки и прочие твари перестали нападать потоком, начав огибать безумца. Каждый из них хотел, чтобы первым нападал кто-то другой, а кто-то и вовсе даже не надеялся нанести удар в спину, предпочитая убежать куда-то дальше в коридоры, где недавно скрылись беззащитные эльдары. Но как там их ждала лишь смерть под шквалом шедевров Ваула, так и здесь на, казалось бы, захваченной ими территории они не имели никакой власти над душами сражавшихся. А затем через все поле боя пронесся вопль, что был пронзителен и ужасен почти как крик Слоаниш. Но вместо того, чтобы воодушевить демонов и послать их в очередную самоубийственную атаку, он сковал страхом тех, кто должен был его нести. И кровавом урагане впереди я увидел лик самого Кхейна, облаченная в свою белую броню, шедевре, созданном на основе ячеистой брони Эльдар и улучшенной психокостью. Она превратилась в размытую линию, за которой тянулся шлейф из крови и алых волос, и которая переходила от одного врага к следующему. Быстрее звука бил ее силовой меч, в разные стороны разлетались выстрелы сюрикенного пистолета, а психозвуковые усилители разрывали барабанные перепонки ближайших демонов, и порой от этого вопля взрывались даже их глаза. Вместе с отрядом Антари она оказалась в самой гуще сражения, выигрывая времени для того, чтобы остальные силы могли перегруппироваться. Это было сродни самоубийству, но не Милрана, ни сам Монтари, ни кто-то из их отряда даже не сомневался. Ведь прямо сейчас разломы открывались во многих местах, даже в центре корабля шел бой. И лучше заплатить малым количеством жизней сейчас, чтобы выиграть время, чем пытаться спасти всех и сразу, что обернется еще большей трагедией.